Глава 13. В пятницу я задержалась на работе. Самое обидное, что не работы много было, а просто как-то все весь день не ладилось, поэтому пришлось сидеть в офисе до 8. Уже разошлись все. Секретаря я отпустила. Здание погрузилось в непривычную тишину. Наконец я доделала все, что собиралась. Отправила компьютер в спящий режим. Откинувшись на спинку кресла, взяла телефон. Муж прислал сообщение, что на ужин красная копченая рыба с пюре и средиземноморским салатом. А запьем мы все бутылочкой хорошего вина. У меня аж слюнки потекли. Требовалось срочно ехать домой. Я собрала сумочку, выключила свет и направилась к выходу. Охранник смотрел телевизор. Увидев меня, подскочил и пожелал счастливой дороги. «До завтра», — ответила я перед тем, как покинуть здание. На Москву наполз сумрак, дул легкий прохладный ветерок. На парковке осталась одна машина — моя. Рядом с ней я увидела женскую фигуру. Ничего не опасаясь, ведь парковка под видеонаблюдением прошла к авто. Чем ближе подходила, тем явственнее различала, что возле моей машины стоит Олеся. Признаться, я вообще о ней забыла. Напрочь. Только теперь вспомнила. Даже интересно стало, что ей надо. Олеся подошла к багажнику. Наши глаза встретились. Я остановилась в трех шагах от нее. Демонстративно нажала кнопку на брелоке. Машина пикнула и подмигнула аварийкой. «Я знаю, что вы все организовали специально», — сказала Олеся. «Что я организовала специально?» — усмехнулась я. А про себя отметила, что эта провинциалка вообще обнаглела. Неужели шантажировать меня вздумала? «Вы подстроили мою измену с вашим мужем», — сказала Олеся. «Я?» — ткнула себя в грудь. «Подстроила измену с собственным мужем? Девочка, ты с ума сошла? Вы хотели ему изменить? Хотели группового секса и не знали, как это организовать? Вот и придумали», — продолжала Олеся. На короткое-короткое мгновение мне стало страшно. В следующий миг я поняла, что бояться-то абсолютно нечего. Во-первых, у нее нет никаких доказательств. Во-вторых, я по-прежнему все контролирую. В-третьих, у меня сегодня с мужем не только вкусный ужин, но и серьезный разговор намечается. В частности, ему придется ответить, откуда этот транда так много знает. «Некогда мне слушать твой бред», — хмыкнула я, направившись к двери, дернула за ручку. В салоне зажегся свет. «Думаете, я вас собираюсь шантажировать?» — усмехнулась Олеся. «У меня к вам предложение есть, от которого вы не сможете отказаться. Вы получите именно то, чего хотите». Я не стала слушать эту вертихвостку, которая вообще-то трахалась с моим мужем в стенах моей фирмы. Хорошо, что не на моей кровати. Хотя в последнем я вообще-то не была уверена. Больше не слушая Олесю, я опустилась в кресло. Закрыла дверь и тут же заблокировала центральный замок. Затем завела машину. Дала двигателю секунд 30 поработать, а после вывернула с парковки. Поражала наглость этой особы. Впрочем, уже минут через 10 я забыла про Олесю. Жизнь слишком хороша, чтобы помнить о всяком. Вы слушали книгу «МЖМММ-2». Автор Мила Хард. Читал Олег Шубин.